Глеб Тюрин. Италия и Русь. Загадки первых связей. Суражане или фрязи на Руси. Признаться, несмотря на мою нежную любовь к Италии, я никогда не взялся бы писать об истории русско-итальянских связей, если бы не несколько обстоятельств. Начало и развитие этих отношений очень тесно связано с русским севером, и об этом очень мало известно, точнее, почти ничего не известно. Далее, в том, как написана наша русская история, многое нуждается в пересмотре, много мифов и много зон умолчания. И связи между Италией и Русью – одна из таких зон. Принято считать, что итальянцы долгое время почти ничего не знали о Руси, так же, как русские долгие столетия ничего не знали о родине Боккаччо и Боттичелли, и что начало постоянных контактов между двумя странами относится к последней трети XV века, временам Ивана III, когда Московское государство, получившее независимость, стало пробиваться в европейскую политику, устанавливать дипломатические контакты. Италия, первейший и, пожалуй, самый значимый из европейских партнеров Руси в XIV-XV веках. В частности, и про то, что Русь и Италия оказали друг на друга мощное влияние на каких-то этапах, мы почти ничего не знаем. Но как же русские и итальянцы могли не оказать влияние друг на друга, если в течение более чем двух столетий они входили в одно государство? Наверняка многие читатели удивятся, дескать, где и каким это образом Русь объединилась с Италией. Но это факт. Очень долгое время русские княжества и черноморские колонии итальянских республик входили в состав одного государства – Золотой Орды. Наши книги по истории как-то не очень любят упоминать, что Руси-то в XIII-XV веках не было. Был русский улус Орды, и был крымский улус, в котором очень рано и в немалом количестве обосновались итальянцы, построившие там целые города и очень скоро обосновавшиеся и в других частях ордынского государства. И очень скоро между русскими княжествами и итальянскими колониями в Крыму завязались самые разные ниточки связей, а из Крыма эти ниточки потянулись и на Апеннинский полуостров, в Рим, Геную, Венецию, Флоренцию. И распутать эти связи важно не только потому, что они роднят нас с землей Возрождения, но и потому, что они помогают нам многое понять в нашей собственной истории. Итальянцы появились на Черном море в самом начале XIII века, когда они уже цепко держали в своих руках торговлю на море Средиземном и настойчиво искали пути на восток. Здесь они вступили в торговлю с половцами, которые унаследовали древние торговые караванные пути, шедшие издавна через Черноморские и Каспийские степи на север и восток, начиная еще с античных времен. Возникновение гигантской монгольской империи открыло перед итальянскими купцами огромные возможности. Первые золотоордынские ханы, стремясь развивать торговлю, всячески привлекали купцов, в том числе и итальянцев. Особенно преуспели здесь генуэзцы, имевшие поддержку Византии. В 1266 году они основали Каффу, независимый от монголов город, ставший позднее центром их колоний в Крыму. Впрочем, еще долгое время крупнейшим центром международной торговли на Черном море оставался Сураж, подчинявшийся ханским наместникам Крымского улуса. В нем также селились итальянские купцы, но здесь заметную роль играли греческие, армянские и русские купцы. В Сураж прибывали корабли из Малой Азии и Византии, где восточные ткани выменивались на невольников, девушек, меха и другие товары. Появившись в Крыму, итальянцы сразу же напрямую столкнулись с русскими купцами, русской культурой и обычаями. Самое Черное море в дотатарский период называлось Русским морем. Оно было освоено русскими еще в IX веке. Рубрук пишет в своих записках, что в Сурож приезжает немало русских купцов со всей Руси, чтобы продать здесь горностаев, белок и прочие меха и купить соль. Для путешествия по степям Рубруку посоветовали купить такие крытые повозки, в которых русские купцы перевозят свои меха. Арабские историки XIII века пишут о русской колонии в Сураже, имевшей свою церковь и мирно жившей среди аланов, армян, хазар, половцев, греков и итальянцев. Была русская колония и в итальянской Кафе, а тем более в шумном Константинополе, где Русь жила у церкви Иоанна Предтечи в близости от Золотого Рога. А недалеко располагалась Галата, генуэзский город с пестрым многонациональным населением и особыми правами. Безусловно, какая-то часть русских жила и в этом генуэзском поселении. Иначе как объяснить, скажем, то, что претендент на русскую митрополию Митряй, умерший на корабле возле самого Константинополя, был отвезен в Галату и там похоронен? А русских паломников в XIII-XIV веках было столько, что православная церковь несколько раз принимала решительные шаги по ограничению паломничества. Итальянские негоцианты не могли не сталкиваться с русскими купцами и князьями и в Золотой Орде, и в Сарае или в Сарае-Берке, где и те, и другие часто подолгу жили. Они ходили во многом по одним путям и просто не могли не пересекаться. Все это дает возможность говорить о том, что жители итальянских колоний в Крыму, да и на Кавказе, хорошо знали о Руси. Уже в XIII веке начинается проникновение итальянцев в русские земли. Поначалу, видимо, в южные и юго-западные княжества. Плано Карпини пишет о целой группе генуэзцев, пизанцев, венецианцев в Киеве. Ипатьевская летопись упоминает о сурожцах, итальянцах или греках на Волыни. Образ богатого и удачливого итальянского купца, покорявшего сердца девушек Киева, нашел свое выражение в южной былине о Чуриле, сыне Плетка-сураженина. Итальянцами, скорее всего, были и нарочитые немцы, гости, упоминаемые летописями в Курской земле во время знаменитого Баскака Ахмата. Немцы – это все иностранцы. Термин «фрязи» или «фряги» для обозначения итальянцев установился не сразу. Есть основания полагать, что вскоре, по крайней мере, в первой половине XIV века, фряжские гости появились и в северо-восточных русских княжествах Москве, Твери и прочих. Под 1319 годом в московской летописи вдруг упоминается Сурожское море, что тоже по-своему знаменательно. Почему московский летописец включает его в поле своего зрения? А замечательный знаток, дедушка московской истории Забелин, написал: «Москва, как только начала свое историческое поприще, по счастливым обстоятельствам торгового и именно итальянского движения в наших южных краях, успела привлечь к себе, по-видимому, особую колонию итальянских торговцев». И на самом деле, в середине XIV века мы уже видим в Москве корпорацию купцов, носившую название «Сурожан». Это ведь не могло произойти вдруг, требовалось время. Вот тут начинаются тайны и загадки, и прелюбопытные загадки. Первое упоминание летописи о гостях, сурожанах, относится к 1356-му, под которым в Никоновской летописи сообщается, что пришел из-за Орды Ирынчей и с ним гости сурожане. Это краткое и глухое сообщение о приходе сурожан с татарским послом Ирынчеем вызывало у историков споры. Кем же являлись эти сурожане? Итальянцами или русскими из Сурожа? Но не так давно выяснилось, что задуматься здесь стоит не только об этом. В опубликованном в 1922 году Рогожском летописце, гораздо более древнем, чем Никоновский свод, сообщение об Ирынчее выглядит по-другому. «А на Москву приходил посол силен из орды Ирынчей на Суражане». Как говорится, вот те раз. Ведь это кардинально меняет дело. Получается, Ирынчей не привел Суражан с собой, а пришел на них силен, то есть во главе вооруженного отряда с целью их преследования или наказания. Летопись не говорит, чем был вызван этот приход Ирынчея и чем закончилось дело, но этого свидетельства достаточно, по крайней мере, чтобы знать, в 1356 году суражане не просто уже жили в Москве, но и были для нее своими людьми, появившимися здесь, возможно, задолго до описанных событий. Более того, они успели совершить нечто, что вызвало в Орде ханский гнев и желание с ними расправиться. Загадочное известие, не правда ли? Наверное, оно слишком кратко, чтобы дать нам достаточные основания для каких-то предположений или выводов. Но здесь самое время вспомнить еще одно загадочное упоминание о фрязях. В жалованной грамоте Дмитрия Донского, выданной в первые годы его княжения, юный князь Дмитрий жаловал семь Ондрея Фрязина печерою, как было за его дядею, за Матфеем за Фрязиным. Это пожалование, как следует из текста, не было новым, а продолжало ряд пожалований, начавшихся еще при Иване Калите. «А вы, печеряне, слушайте его и чтите, а он вас блюдет, а ходит по пошлине, как было при моем дяде, при князе Превеликом, при Семене, и при моем отце, при князе Превеликом, при Иване, как и при мне». Любопытная история получается. Эта грамота известна науке почти 200 лет. Впервые она была опубликована еще в 1836 году в хрестоматийно известных актах археографической экспедиции, после чего многократно переиздавалась. Это один из самых древних сохранившихся документов Московского княжеского дома. Тем не менее, он почти не привлек внимания ученых или ему не придавали особого значения. Его никто не оспаривал, но так и осталось неясным, какими ветрами в начале XIV века итальянцев Фрязиных занесло за тысячи километров не только от их родины, но и от итальянских колоний в Крыму. И что они делали на русском севере несколько этих десятилетий? Даже бесконечно чтимый мной академик Тихомиров посвятил этому сюжету лишь пару строчек и повисший в воздухе вопрос, что же искал Андрей Фрязин на далеком севере. Михаил Николаевич лишь предположил, что Фрязин хотел покупать там соколов. И сегодня описанное в грамоте пожалование остается едва ли неким курьезом. Дескать, куда только жизнь не забрасывает людей, вот и господ итальянцев угораздило оказаться за полярным кругом. Но мы увидим, что этот документ донес до нас необычайно важные сведения, если мы припомним, что в Средневековье Печора наряду с Югрой – это основной промысловый регион дорогой пушнины, основной поставщик мехов. Это регион, в котором сходились огромные финансовые интересы, откуда происходили значительные средства. И вдруг он отдается каким-то итальянцам. Что ни говорите, князь Иван Калита совершил крайне необычный и экстраординарный поступок. Но фрязины не просто получили эти владения. Они удерживали их за собой на протяжении нескольких десятилетий, по меньшей мере 20-25 лет. А затем последовало, скажем так, крайнее неудовольствие татарских ханов, которые пришли по головы суражан в Москве. Все это не было случайностью. Но что же скрывается за этими фактами? Что заставило Калиту сделать это пожалование, а его преемников его продолжить? Чтобы разобраться в этом, давайте оставим на время итальянцев и присмотримся внимательнее к эпохе Калиты, его событиям и мотивам и потребностям. Князь Иван Данилович по прозвищу Калита получил Великое Владимирское княжение в 1328 году. Этот год стал поворотным в невероятно ожесточенной борьбе Москвы с Тверью. Она к тому времени тянулась уже больше четверти века, но исход оставался тогда еще совершенно неясным. Москва смогла выбиться в лидеры, но у нее еще не было никаких решительных преимуществ. Более того, во многом ее позиции были явно слабее позиции ее главной соперницы. Превосходство Твери было абсолютно очевидным. Она раньше выделилась в самостоятельное княжество, сумела консолидировать вокруг себя значительные земли. Лежавшая на пересечении Волги и важных сухопутных торговых путей в Новгород, Литву, Владимир, она затмевала богатством захолустную Москву. В Твери раньше всех русских княжеств возобновили строительство соборов. Огромный храм Спаса заложили еще в 1280 году и выстроили за 10 лет. Тверские князья захватили княжения и в Новгороде, что открыло им новгородские просторы и богатства. Тверичи были сильнее и в военном отношении. Как правило, они били московские рати, даже когда последних поддерживали татары. Первые московские князья Даниил и его сыновья Юрий и Иван могли противопоставить этому жесткую, агрессивную и беспринципную политику. Ключевский называл Даниловичей смелыми хищниками. Они готовы были на любое действие в интересах ханов, чтобы вырвать для себя преимущество. В конце концов, эта политика стала приносить плоды, и хан дал Юрию Даниловичу в Орде зарезать Михаила Тверского. Из него еще живого вырезали сердце. Но великое княжение все равно было в основном у Твери. Лишь ненадолго Юрий смог получить великое княжение. И даже когда Дмитрий убил Юрия в Орде, ярлык отдали Александру Михайловичу Тверскому. И вот, наконец, в 1328 году Калита получает власть и наносит Твери нечеловеческий по жестокости удар, воспользовавшись восстанием тверичей против бесчинств баскаков. Иван привел огромное татарское войско и поверг Тверскую округу мечу и пожару. Но он еще не мог спать спокойно. Погром не означал окончательного поражения Твери. Не случайно Калиту, скажем так, тревожила судьба бежавшего в Псков, потом в Литву князя Александра, которого он преследовал почти 10 лет, пока не добился в Орде его смерти. Иван Данилович должен был противопоставить конкурентам реальное могущество Москвы, а ее могущество надо было еще создать. Это означало решение многих задач, но в первую очередь это значило получение больших и стабильных финансовых поступлений. Перед Калитой встала проблема получения денег, очень больших денег. Ему нужно было выплачивать колоссальные деньги в Орду и за счет этого удерживать княжение. Ведь он и купил татар тем, что пообещал значительно больше выход с Руси. Деньги были нужны для бесконечных подарков, взяток, подношений и не только ханам и ханшам, но и многочисленным придворным, мурзам и иже с ними. Деньги также были нужны, чтобы снаряжать войска, покупать оружие, возводить и укреплять кремлевские стены, украшать город и строить храмы, создавая привлекательный облик стольного града. Денег нужно было много. И мы знаем, что Калита этот вопрос решил, почему, собственно, и получил свое прозвище, но до сих пор не очень знаем, каким образом. В XIX веке возникло представление, что Калита просто утаивал от ханов часть дани, которую он собирал. Но сегодня историки, например, авторы последней редакции «Истории Москвы», эту точку зрения считают явно ошибочной. Точнее, похоже, что Калита поначалу начал выжимать из всех подвластных ему земель максимальную дань. Да вот только выжать можно было немного. Увеличение налогового бремени вело к разрухе. Через несколько лет после начала правления Ивана летопись сообщила: «Бысть меженина велика в земли русской, дороговь глад хлебный и скудость всякого жития». Меженина значит голод и недостаток хлеба. Но оно не случайно созвучно межени, то есть краю границы. Это пограничное состояние. За межениной люди либо умирали, или разбредались в другие края, после чего с этих земель долгое время нельзя было взять вообще ничего. Но ведь многие русские города и села и без того лежали в руинах. Самые населенные и богатые земли Владимирского княжества всю вторую половину XIII века целенаправленно грабились татарами. В 1293 году монголы, Владимир, взяша и церкви пограбиша, и села, и волости, и погосты, и монастыри воеваша. Такой же участи систематично подвергались Переяславль, Суздаль, Юрьев, Кострома, Ростов. Словом, увеличением сбора дани со своих земель серьезно увеличить поступление средств было непросто. А Калите нужно было качественно изменить свое финансовое положение. Ему нужны были способы существенного увеличения доходов московской казны. Лев Гумилев замечательно сформулировал, что в те времена основные средства, необходимые для ведения большой политики, доставляли купцы. Он показал, что даже монгольским ханам для осуществления своей политики их доставляли купцы, водившие караваны от Китая до Испании. Торговали они шелком и предметами роскоши, так что их деятельность более походила на валютные операции, нежели на торговлю в современном смысле. Но это не в меньшей степени относилось и к русским князьям. Уже в XIV веке попытка княжества вести собственную политику означала потребность найти свое место в международном обмене и торговле. Об этом же пишет и такой замечательный историк, как Сыроечковский. Независимая и активная роль Москвы была возможна лишь при условии обладания необходимыми запасами пушнины. В XIV и XV веках краем, откуда можно было черпать пушной товар, был север. Тут мы прикасаемся, пожалуй, к самым важным обстоятельствам, которые определяли влиятельность тогдашней элиты. Заволочье, то есть земля за Волоками, в изобилии имела товары, которые давали высочайшую доходность. Более того, можно сказать, что именно север давал практически все то, с чем Русь могла выступать на международных рынках. Это были не только меха, но и серебро, соколы, моржовый клык. Однако пушнина, безусловно, была важнейшим товаром. Для средневековой Руси этот ресурс имел едва ли не большее значение, чем для России нынешней нефть и газ. Это главная русская валюта на протяжении столетий, поэтому борьба за власть на Руси тогда была во многом борьбой за возможность контролировать богатство Севера. Эта борьба началась задолго до Калиты. Главным держателем территории Севера был Новгород, но низовские, ростово-суздальские князья также рвались сюда. Так в 1169 году Андрей Боголюбский направил свой большой полк в Заволочье, но был разбит, и 1300 суздальцев сложили в битве свои головы. Низовские князья смогли распространить свое влияние на Белозеро и земли в верховьях и в среднем течении Двины, в истоках которой Всеволод Большое Гнездо основал в 1178 году Великий Устюг. Он стал главным оплотом Владимира Суздальских князей на севере. Отсюда низовские колонисты проникали на Двину, образуя свои новые волости среди новгородских владений. С распадом Владимирско-Суздальского княжества земли низовских князей Заволочья достались Ростову. Впрочем, вскоре сюда постарались протянуть свои руки и новые низовские фавориты – Тверь и Москва. Тверь здесь тотально опережала Москву, вмешавшись в эту борьбу намного раньше ее и очень серьезно преуспев. Хотя, несмотря на наличие источников, это осталось неизвестным для нашей исторической науки. То, что Тверское княжество имело какое-то отношение к Заволочью, вы в нашей исторической литературе практически ничего не найдете. Но о чем они тогда писали, если практически вся история противостояния Москвы с Тверью, как мы увидим, это история борьбы за владение в Заволочье? Доступ Твери к богатствам Севера лежал через овладение княжеским престолом в Новгороде. Еще в 1264 году первый тверской князь Ярослав Ярославич, брат Невского, получил ярлык на Великое Владимирское княжение, занял и новгородский стол. По договору с Новгородом, который, конечно, пытался как-то ограничить власть Ярослава, он получал в распоряжении половину волости в Заволочье, в которых мог держать своего тивуна, и дар от тех волостей и мати. Но аппетиты Ярослава явно были больше, и два года спустя в Новгороде вспыхивает мятеж. Новгородцы изгоняют Ярослава, поставив ему в вину то, что он поотнимал земли и поймал еси серебро на Микифоре Манушиницы и на Романе Балдыжевицы и на Фарфоломеи, а иное, чему выводишь от нас иноземца, которые у нас живут. За этим разразилась война, и лишь поручительство митрополита Кирилла и отказ Ярослава от своих достижений позволили ему снова без крови занять княжеский стол в Новгороде, на котором он оставался вплоть до самой своей смерти в 1272 году.